«Ну, форменные, понимаете ли, фермопилы», — невесело усмехнулся Самолетов. «Что ж, расстановка обозначилась со всей ясностью». Поручик прекрасно понимал, что расстановка эта безнадежная. Он до Самолетов, жандармский ротмистр да отец Прокопий с охотничьей одностволкой, Саиб да японец, у переводчика в руке револьвер, трое казаков с винтовками, Четыркин остался, торчит возле воска с дурацкой улыбкой, но толку от него мало, как и от Кызваса, и уж тем более от двух женщин. 10 вооруженных людей, а против них собирается выступить человек 50, и чуть ли не у каждого тыщется ружье. Да вдобавок следует учитывать, что Иван Матвеевич может свои арави чем-то таким да подмагнуть. Безнадежно, действительно, натуральные фермопилы. Лютая тоска накатила при мысли, что это будет последнее увиденное им в жизни. Тускло-синее прохладное небо, скучные снежные равнины, фыркающие лошади, вереница кибиток и вазов. Как-то не так это представлялось, да и надеялся, что этот печальный момент подступит через долгие десятилетия. Лиза подошла к нему, придерживая полы незастегнутой шубы. Глаза у нее были сухие, а в лице Савельев, к своему удивлению, увидел что-то незнакомое. Ту отчаянную решимость и непреклонность, что озаряло лицо очаровательной амазонки из неведомых древних времен. «Аркаша», — сказала она будничным тоном, — «дай револьвер. У меня решимости хватит». «Нет», — сказал он, ёжась от смертной тоски, — «самому пригодится, нет у меня лишнего». «Лизавета Дмитриевна», — сказал Самолетов с застывшим лицом, — «вы уж, я вас душевно прошу, под ногами сейчас не путайтесь, чует мое сердце, скоро начнется». «Я?» «Я понимаю», — сказал Самолетов устало, — «могу вам дать честное купеческое слово, что мы вас не бросим. Тот, кто останется, ведь кто-то да останется напоследок, не правда ли, господа?» «Будьте благонадежны, Лизавета Дмитриевна, устроимся, а прежде смерти помирать не надо». Все молчали, обведя их печальным взглядом, Лиза сказала: «Я на вас полагаюсь, господа». И направилась к воску, высоко держа голову. В хвосте обоза картина пока что не менялась. Все собрались густой толпой у последних вазов. И на одном из них помещался Иван Матвеевич, судя по бурной жестикуляции, державший речь. «Господа, господа!» Профессор фон Вейде бежал к ним, неумело задыхаясь, и выражение его худого морщинистого лица было таким, что поручика охватила яростная надежда. «Надо же, вот вы где», — сказал Самолетов, — «а мы-то смотрим». Профессор, шумно отдуваясь, понизил голос. «Господа, я, кажется, кое на что натолкнулся. Озарение, господа, форменное озарение». «Да вы уж в полный голос», — сказал Самолетов. «Чужих вроде бы нет. Сложилась расстановочка». «Бирюза», — выдохнул профессор. «И что, бирюза?» — спросил Самолетов. Выражение лица у него было неописуемое, как у стоявшего под виселицей человека, которому курьер только что вручил некую официальную бумагу. Быть может, и царский указ о помиловании. Вот только написана она на каком-то загадочном языке, которым приговоренный не владеет. «Рассуждая логично и подробно, все анализируя, — сказал профессор фон Вейде, — у вас все золото пропало, Николай Флегонтыч, как у прочих, кроме портсигара, украшенного бирюзой. Точно так же у Елизаветы Дмитриевны сохранили золотые украшения с бирюзою. На наших с вами глазах двое пытались поразить Ивана Матвеевича клинками. Позин погиб, а Кенеда-сан остался целеханик. Вряд ли у них в Японии какая-то особенная сталь. Значит, все дело...» Он показал рукой, переводя дыхание. Кенеда-сан, которому переводчик тихонечко толмачил, смотрел с нешуточным любопытством. Длинная рукоять его японской сабли была украшена крупной бирюзой. Профессор продолжал: «Если история господина Четыркина не галлюцинация от спиртного, а реальный факт, все укладывается в ту же концепцию. Кинжал персидский, коим он тыкал в незваного гостя, опять-таки украшен бирюзою. Не потому ли он не смеет к Елизавете Дмитриевне подойти? Не потому ли требует, чтобы с нее были сняты все украшения? Черепаха, а? Он боится бирюзы». «Почему?» – ошарашенно спросил Самолетов. «Представления не имею», — сказал профессор. «Но если мы это допущение примем, очень многие получают объяснение. Противно ему бирюза. Боится он ее. Близко подойти не может или, по крайней мере, вред причинить». «Толковая мысль», — кивнул Самолетов отрешенно. «Предположим, так оно и обстоит. Точно, очень уж здорово все укладывается. Вот только...» «Эти», — он кивнул в сторону собравшихся вокруг Ивана Матвеевича толпы, — «не боятся ни бирюзы, ни булыжника, ни бога, ни черта. На них этакие тонкости не распространяются, а их там с полсотни, всех не перестреляешь, если пойдет заваруха». Профессор выпрямился с лицом, исполненным твердости. Его голос звучал почти что ликующе. «Ну а если бирюза опасна настолько, что его ею и убить можно?» «А если не получится?» – пожал плечами Самолетов. «А выбор у нас, молодой человек, есть?» Пальцы чуточку подрагивали от лихорадочного возбуждения. Ругая себя мысленно, поручик, стараясь делать все быстро и правильно, заталкивал округлые зерна бирюзы в оружейный патрон, проталкивал их внутрь большим пальцем, сунул пыш и аккуратно принялся загонять его пробойником. Издалека донесся приближавшийся смутный гомон, бабахнул далекий выстрел. «Ага, началась атака. Ну что вы там копаетесь?» Грохнув кулаком в стенку воска, закричал Самолетов. «Они двинулись!» Вот, кажется, и все. Загнав оба патрона в стволы испытанные толки, поручик мельком бросил взгляд на Лизу. Она сидела бледная и спокойная, и на ее лице временами проглядывало то самое чуждое выражение. А если рассудить, и не чужое вовсе. Но не было времени уделять этому внимания. Он выскочил наружу, там уже стоял Кеннет Дасан с винчестером наперевес. Рукоять его сабли зияла пустыми гнездами, ни единого зернышка бирюзы там не осталось. Лицо заезжего экзотического гостя было совершенно непроницаемым, только глаза горели нешуточным азартом. Рядом нетерпеливо притопывал Самолетов с ружьем. От хвоста обоза накатывалась толпа, распалявшая себя дикими воплями. Впереди... скакал с крыши на крышу Иван Матвеевич, издали видно, пребывавший в самом прекрасном расположении духа. Он взмахивал руками, как птица крыльями, и при каждом резком движении за его плечами и в самом деле обозначалось нечто вроде прозрачно-золотистых, словно бы туманных перепончатых крыльев, и громко кричал: «Не подведи, чудо-богатыри, выручай, родненький, на штурм, на слом. Помните, что я вам обещал, заживехоньких, воинство мое, не посрами отца командира». Судя по его злорадной улыбке, ему и в самом деле были свойственны иные человеческие чувства. «Не стрелять», — завороженно шептал поручик, — «не стрелять, только по команде». Переводчик громко толмачил его слова, и это придавало происходящему некий привкус нереальности. Толпа накатывалась, разделившись на два потока, несущихся по обе стороны обоза, подбадривая друг друга криком и почти что звериным воем. Расстояние сокращалось, сокращалось. Поручик не жалел, что все же отдал Лизе тяжелый черный револьвер. Сейчас и мысли, и побуждения, и поступки были другими, не имевшими ничего общего с прежней жизнью, устоявшейся и привычной. «Огонь!» — яростно крикнул он. Приложился и выстрелил с невероятным хладнокровием, со всем старанием, на какое был способен. Все, абсолютно все, сейчас зависело от твердости руки и меткости. Рядом раздались выстрелы Самолетова и японца. Толпу это не остановило, а вот... Омерзительный вой пронесся над заснеженными равнинами. В нем чувствовалась боль, досада, гнев. Там, где только что стоял Иван Матвеевич, взметнулось нечто вроде высокого пламени из черных трепещущих языков. Ни на что не надеясь, ни о чем уже не думая, отрешившись от всех чувств, поручик Савельев выпустил второй заряд. Последний. Гремели выстрелы стоявших рядом. Толпа набегавших ямщиков остановилась, словно грянувшись со всего маху в неведомую стеклянную стену. Ближайшие задрали головы кверху, оцепенело таращись наподобие черного пламени, буйствовавшего на крыше воска. Истерически ржали и бились лошади, рванули вдруг на обочину, вылетели в глубокий снег и завязли в нем, отчаянно молотя ногами. Воздок перекосился, рухнул на бок. Черное пламя, словно сброшенное с крыши, соскользнуло на снег, моментально взвившийся паром, словно туда плеснули целую бочку крутого кипятку. Они стояли бок о бок, сжимая бесполезные ружья. Исполинский фонтан снега, словно выброшенного беззвучным взрывом. Над равниной пронесся жалобный, тоскующий, полный, непереносимой боли нечеловеческий вой. Он словно бы слабел, таял, распадался на отдельные звуки. Взвихренный снег медленно осыпался с неба, зияла громадная проплешина, обнажившая темный круг земли, покрытый сухой прошлогодней травой. И все кончилось, и стало невероятно тихо. Время текло, ползло, тянулось. Но Иван Матвеевич, неизвестное создание из непонятно какой бездны времен, пропал, исчез, испарился. Профессор отыскал черепаху. Поручик чувствовал, как помимо воли его рот растягивается в торжествующей, бездумной, вполне возможно идиотской со стороны улыбки. Один бог ведает, было ли ему когда-нибудь так хорошо и покойно. Профессор отыскал черепаху. Перед глазами у Савельева вновь встала девушка в золотом шлеме, прекрасная и яростная, на бешеном черном коне, с окровавленной саблей в руке. И он подумал, что наконец-то закончился долгий, очень долгий спор, растянувшийся на невообразимое количество лет. «Все споры когда-нибудь кончаются, господа».